Ботинки Маяковского. 47-й номер. Огромные, как сапоги. Ботинкам Маяковского не подобрать ноги. Ботинки Маяковского носить не смог никто. Кроме того, осталось его пальто. Кроме того, остался его пример, но больше человеческого его размер. В маленькой квартирке маленький музей, вещи Маяковского, книги его друзей, чашечки Маяковского на полочках стоят, сколько меду и яду чашечки таят. Кроме того, ботинки, кроме того, пальто, чашу Маяковского не осушил никто.